Глава первая. Цивилизации Востока в эпоху Древнего мира. Азия выступает по сравнению с крошечной Европой во всем величии своего огромного пространства. Хронологически она представляется всеохватывающей основой, откуда вышли все люди. Ясперс. Параграф первый. От первобытности к цивилизации. Приблизительно в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры часть человечества совершила гигантский прорыв, перешла от первобытности к цивилизации. Начал создаваться качественно иной мир. Хотя долгое время он еще имел много связей с первобытностью, да и сам переход к цивилизации, конечно, осуществлялся постепенно, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, и, тем не менее, грани, отделяющие цивилизацию от первобытности, вполне определенны. История превратила человека в существо, стремящееся выйти за свои пределы. Ясперс, современный немецкий философ. В обществах, вступивших на путь цивилизации, ремесло отделилось от сельского хозяйства. Благодаря строительству грандиозных по тем временам ирригационных сооружений резко повысилась производительность сельского хозяйства. Ирригация — система орошения полей с помощью искусственных каналов, водохранилищ и так далее. Усложнилась структура общества. В нем появились разные социальные слои, отличающиеся друг от друга по профессиональным признакам, по материальному положению, объему прав и привилегий. Образовалось государство, система органов управления обществом и его подавлением. Привилегия — исключительное право, преимущество, предоставленное избранным людям. Была создана письменность, благодаря которой люди смогли закрепить законы, научные и религиозные идеи и передать их потомству. Появились города — особый тип поселений, в которых жители, по крайней мере частично, были освобождены от сельского труда. Начали возводиться монументальные сооружения, пирамиды, храмы, не имеющие хозяйственного назначения. Древние цивилизации, зародившиеся на заре истории человечества, некоторые ученые называют первичными. Это название подчеркивает, что они выросли непосредственно из первобытности. В отличие от более поздних по происхождению цивилизаций, им еще не предшествовала цивилизационная традиция, плодами которой можно было воспользоваться. Напротив, древние цивилизации должны были создавать ее сами, преодолевая первобытность. Но полностью эта первобытность не исчезла, в большей или меньшей степени оставаясь и в сознании людей, и в жизни общества. В этом заключается одна из важнейших особенностей цивилизаций древнего мира. Географическая зона, в пределах которой возникли очаги древних цивилизаций по сравнению с остальной площадью мировой суши, кажется островком среди бескрайнего моря народов, стоявших на ступени дикости или только приближавшихся к порогу цивилизации. Уже в IV-III тысячелетиях до нашей эры очаги цивилизации возникли в Египте, в долине реки Нил, и в Месопотамии, между реками Тигр и Евфрат. Там были заложены основы египетской и вавилонской цивилизаций. Несколько позднее, в III-II тысячелетиях до нашей эры, в долине реки Инд зародилась индийская цивилизация, а во II тысячелетии китайская — в долине реки Хуанхэ. Примерно в это же время складываются цивилизация хеттов в Малой Азии, финикийская — в Передней Азии, древнееврейская — в Палестине. На рубеже III-II тысячелетий до нашей эры на юге Балканского полуострова появилась крито-микенская цивилизация, из которой выросла древнегреческая. В первом тысячелетии до нашей эры список древнейших цивилизаций пополнился. На территории Закавказья сформировалась цивилизация Урарту, на территории Ирана — могущественная цивилизация персов, в Италии — римская цивилизация. Зона цивилизации охватила не только Старый Свет, но и Америку, где в центральной ее части, Мезоамерика, сложились цивилизации майя, ацтеков и инков. Однако здесь развитие цивилизации началось лишь на рубеже нашей эры. Цивилизация и природа. Ученые уже давно обратили внимание на то, что все древние цивилизации возникли в особых климатических условиях. Их зона охватывала территории с тропическим, субтропическим и отчасти умеренным климатом. Это означает, что среднегодовая температура в таких районах была достаточно высока, около плюс 20 градусов по Цельсию. Самые большие ее колебания были в некоторых районах Китая, где зимой мог выпадать снег. Лишь несколько тысячелетий спустя зона цивилизаций стала распространяться к северу, где природа более сурова. Но можно ли сделать вывод, что для возникновения цивилизаций обязательно нужны благоприятные природные условия? Конечно, в глубокой древности, обладая еще несовершенными орудиями труда, люди в очень сильной степени зависели от окружающей их среды. И если она создавала слишком большие препятствия, это замедляло развитие. Но образование цивилизаций не проходило в идеальных условиях. Наоборот, оно сопровождалось суровыми испытаниями, изменением привычного образа жизни. Чтобы дать достойный ответ на вызов, который бросила им природа, людям нужно было искать новые решения, совершенствовать природу и самих себя. Теория вызова и ответа была сформулирована известным английским историком Тойнби 1889-1975. Естественная среда самим фактом своего существования посылает вызов людям, которые должны создавать искусственную среду, борясь с природой и приспосабливаясь к ней. Многие цивилизации Старого Света родились в долинах рек. Реки Тигр и Евфрат, Нил, Инд, Янзы и другие играли такую огромную роль в их жизни, что эти цивилизации нередко называют речными. И действительно, плодородная почва в их дельтах способствовала развитию земледелия. Реки связывали воедино разные районы страны и создавали возможности для торговли внутри нее и с соседями. Но использовать все эти преимущества было отнюдь непросто. Низовья рек обычно заболачивались, а чуть подальше земля уже высыхала от зноя, превращаясь в полупустыню. Кроме того, русло рек часто менялось, а разливы легко уничтожали поля и посевы. Требовался труд многих поколений, чтобы осушить болото, провести каналы для равномерного снабжения водой всей страны, уметь противостоять наводнениям. Однако эти усилия дали свои плоды. Урожайность повысилась так резко, что ученые называют переход к ирригационному земледелию аграрной революцией. Реки — это великие воспитатели человечества. Мечников, русский историк, XIX век. Конечно, не все древние цивилизации были речными, но каждая из них сталкивалась с трудностями, зависевшими от особенностей ландшафта и климата. Вызов побуждает к росту. Слишком хорошие условия, как правило, поощряют возврат к природе, прекращение всякого роста. Тойнби. Так в особой географической ситуации развивались Финикия, Греция и Рим, приморские цивилизации. Земледелие здесь не требовало, в отличие от многих цивилизаций Востока, ирригации, зато полуостровное положение было еще одним вызовом природы. И ответом на него явилось зарождение навигации, которое сыграло важнейшую роль в жизни этих морских держав. Итак, при всем многообразии природных условий, в которых существовали цивилизации древности, цивилизационный процесс везде шел в неразрывной связи с освоением и преобразованием естественной среды. Цивилизации древнего мира имеют целый ряд общих черт. Этот этап развития человечества, как мы увидим дальше, существенно отличается от последующих эпох. Однако уже тогда выделяются два больших региона – Восток и Запад, в которых начинают складываться цивилизационные особенности, определившие их различную судьбу и в древности, и в эпоху Средневековья, и в новое время. Поэтому мы не будем рассматривать отдельно цивилизации Древнего Востока и средиземноморские цивилизации, на развалинах которых родилась Европа. Вопросы и задания к параграфу первому. Первое. Вспомните, что представляла собой жизнь людей в первобытном обществе. Назовите основные отличительные черты общества, вставшего на путь цивилизаций. Второе. Где и когда зародились самые древние цивилизации мира? Перечислите все наиболее крупные цивилизации, существовавшие в первом тысячелетии до нашей эры, и покажите их на карте. Третье. Какую роль в жизни древних цивилизаций играла окружающая их естественная среда? Как строились взаимоотношения человека и природы в первобытно-общинном и цивилизованном обществах? Можно ли найти здесь какие-либо различия?